Поездка из Сирина в Сиорию была даже скучнее, чем обычно. В основном потому, что он не делал ничего важного и берёг ману для симулякрумов. Те трудились как пчёлки, зарабатывали деньги, изготавливали снаряжение, носились по континенту, сражались с врагами. Жечь ману на то, чтобы разведчики реяли иллюзиями, было бы преступно. Он столько раз отчитывал за это двойников, пора собственным примером показать, как надо. К тому же он больше не в петле, и каждое действие повлечёт за собой последствия. Следовало хотя бы попытаться изобразить обычного учащегося. Мелкая сплетница молчать не будет, а значит никакой магии под подавляющими оберегами поезда. Прошёл всего час, и Зорин уже понимал, почему его симулякрумы так часто тратили ману на развлечения. Впрочем, развлекаться можно и без помощи магии. Зорин стал рассказывать сестре о приключениях в петле, поменяв лишь имена и кое-какие детали. Кирель раскритиковала его, заявив, что быть такого не может, и они переключились на состязание в рисунке. За время петли Зорин неплохо научился рисовать, но до неё ему было далеко. Впрочем, несправедливость состязания сестру ничуть не смущала. После каждой победы она тут же предлагала новый раунд. Паршивка обожала выигрывать. «Станция Корса!» Ожили динамики, затрещали и добавили. «Повторяю, станция Корса! Спасибо!» Почти сразу после этого в купе заглянула Ибери. Зорин, уставший развлекать сестру в одиночку, тут же пригласил её зайти. Ибери, похоже, не ожидала такого приёма, но, посмотрев на Кирелли, успокоилась, несколько неуверенно присела рядом. Следом появился Бирн, знакомый из давнего цикла. Зорин пригласила его. Атмосфера в купе тут же оживилась. Стеснительная Ибери поспешно уткнулась в книжку, зато Бирн был совсем не прочь поболтать. Кирелли тут же засыпала его вопросами. «Я Кирелли Казенский», — тараторила она. «А это мой брат Зориан. Ты тоже студент? Ты умеешь колдовать? С какого ты курса? Правда, что для поступления нужно сразиться с гигантским пауком?» «Так говорит Зориан, но мне кажется, что он врет». не думаю, что меня бы приняли, будь это правдой», — хохотнул Бирн. «Я не уверен, что справлюсь даже с такими же студентами, что уж говорить о гигантских пауках». «Гигантские пауки бывают разные», — заметил Зориан. «Со многими из них ты справишься даже палкой, если не поддашься панике». «О, ты говоришь по собственному опыту? Приходилось драться с пауками?» — поинтересовался Бирн. «Да, хотя, конечно, не в качестве вступительного экзамена. С экзаменом я просто хотел слегка разыграть Кириэлли». «Так я и знала», — сварливо заявила Кири, важно складывая руки на груди. «А, и не хотелось менять тему, но ваша фамилия...» — намекнул Бирн. «Да, Дэймин Казинский наш брат». Пожал плечами Зориан. «Но мы с ним почти не видимся. Он занят и редко бывает дома». Некоторое время они просто болтали, переходя с темы на тему. Даже Ибери включилась в разговор, узнав, что они родственники Фартова. Хорошо, хоть не стала о нём спрашивать. Зорин умел сдерживаться, а вот о Кириэлле, относящейся к среднему брату не лучше, такого не скажешь. Вскоре разговор перешёл на скандальную новость. Какие-то злоумышленники среди ночи разрушили поместье Новида. Наследник дома пропал, и, несмотря на все усилия, всё ещё не найден. «Что? На поместье Новида напали? Я даже не слышала!» — изумила Сибири. «Да, всё произошло буквально несколько часов назад», — сказал Бирн, важно кивая. «Приятно, наверное, первым узнавать новости, но как же быстро они разошлись. Я слышал, там была настоящая битва. Пробиты наружные стены, переломлены колонны. Говорят, на ремонт уйдёт несколько недель. Видимо, нападающие были действительно сильны. В газетах пишут, что, судя по ущербу, действовал целый отряд обычных магов». «Но это же престижный район города, и разве Новида не один из старейших домов?» — спросила Ибери. «Как такое могло произойти? Куда смотрела стража?» «Ну, кто-то же сражался с нападавшими и прогнал их, так что, может, и от стражи бывает толк», — пожал плечами Бирн. «К тому же я слышал, что Новида уже не те, что были раньше. Отец говорит, что от них осталась лишь тень прежнего величия. Хотя всё равно с трудом верится, что такое произошло». «Знаете, я учусь в одном классе с Заком Новида», — внезапно вмешался Зориан. «Правда?» — оживился Бирн. «Может, ты знаешь подробности?» «Я только знаю, что Зак в порядке», — покачал головой Зориан. «В момент атаки его не было в поместье. Он пил и танцевал всю ночь». Алиби придумал сам Зак. Они подправили память целителю, не забыв щедро оплатить его услуги, так что опровергнуть их версию не должны. Зориан предлагал другие, менее постыдные варианты, но Зак сказал, что всё путём. Разумеется, услышав столь героические подробности, Ибери сморщила нос, а Бирн смущённо хохотнул. «До меня доходили слухи о наследнике Новида», — сказала Ибери. «Говорят, его не назовешь образцовым студентом, если вы понимаете, о чем я». «С магическими навыками у него все в порядке», — вступился за напарника Зориан. «Он просто немного безрассуден». «Этот Зак что, твой друг?» — вклинилась Кириэлли. «Почему я никогда о нем не слышала?» «С какой стати мне что-то рассказывать такой болтушке?» — риторически спросил Зориан. «Я бы отвернуться не успел, как ты выболтала бы все матери». «А вот и нет!» Надулась она и попыталась пнуть его в колено. Зориан пару раз уклонился, потом ей надоело. К моменту прибытия в Сиорию все так увлеклись разговором, что и на выход пошли вместе. Вместе со всем остальным вагоном. Обычно Зориан приводил Кириэлли одним из первых, но в этот раз не уследил за временем, и они оказались в середине очереди. Утомленный разговорами и раздраженной давкой, он прислонился к окну, молча наблюдая за остальными. Давненько он не оказывался в подобной ситуации. Его мастерство в пространственной магии позволило просто телепортироваться куда нужно, не связываясь с обычным транспортом. Толпа омывала его хаотичными рваными обрывками мыслей и эмоций, но щиты держали напор. Словно скала в океане, непреклонная и неуязвимая для ветра и волн. «Эй, ты ведь старший курсник, верно?» Зорин посмотрел на девочку, гадая, что ей нужно. Одна из толпы первокурсников, восторженно обсуждающих, как они станут великими магами. Он уже представлял, какие у них будут лица, когда узнают, что первый курс — сплошная теория и скучнейшие упражнения. «Да», — подтвердил он. «А что?» «Можешь показать нам магию?» — предвкушающе спросила она. «Секундочку, это кажется знакомым». «Он не может!» — встряла слушавшая их Кириэлли. «Поезд защищен полем, подавляющим магию!» «Чтобы студенты не подожгли купе и не расписались стены непристойностями», — добавил Зориан. «О!» Расстроилась первокурсница. «Ага», — согласилась Кириэлли. «Отстой, из-за пары-тройки козлов всем приходится страдать». Все это определенно казалось знакомым, а впрочем, ладно, наверное, ерунда какая-нибудь.